Нора Робертс. «Ясновидящая». Роман. Перевод с английского Павловой. Серия «Зарубежный женский детектив». Москва, Эксмо, 2015 год. Категория 16+. Аннотация. Как давно Виктория Боден не сидела на крыльце, глядя, как в небе загораются звезды. Приятно снова ощутить старые скрипучие доски родительского дома босыми ногами. 18 лет назад она сбежала отсюда. Хрупкая девушка с кроткими серыми глазами однажды ночью увидела во сне трагическую смерть лучшей подруги и не смогла справиться с потрясением, когда наутро полицейские обнаружили ее тело. Тогда бабушка рассказала Виктории, что все женщины в их роду обладают чудесным даром ясновидения. Чудо это или проклятие? Чью тень она разглядела у тела подруги? Как отомстить за ее смерть? С тех пор вопросы сыпались на Викторию со всех сторон. Она вернулась, чтобы найти на них ответы.